Пожилой человек старался придерживаться фактов. По его словам, утром минувшего дня один из его людей, который нес дежурство, Джек Прингл, сообщил, что в контору шерифа позвонил неизвестный и сообщил, что слышал выстрелы и пронзительные женские крики на прогалине возле дороги Биг Бенд, там, где участок Лакосты. Прингл так и не смог уговорить звонившего назвать свое имя. После этого он немедленно позвонил шерифу, и тот вместе с первым помощником Мулином и тем же Принглом поехал к прогалине. По прибытии они обнаружили самого хозяина фургона мертвым. Две пули прошли на вылет и задели сердце. Его молодая жена, избитая вся в крови, обнаженная, лежала на полу трейлера. На ее теле были обнаружены следы, свидетельствовавшие о том, что женщина была изнасилована. Когда она пришла в себя настолько, что могла говорить, она назвала имя Энди Латура и поклялась, что он и был тем самым человеком, который застрелил ее мужа и надругался над ней. Самого Латура обнаружили неподалеку от трейлера. Почти без сознания он лежал, привалившийся спиной к колесу собственной машины. Тест на наличие алкоголя в крови показал, что он совершенно трезв. Арестованный и препровождаемый в тюрьму, он, тем не менее, продолжал отрицать свою причастность к убийству и изнасилованию. Но оба выстрела были сделаны из его револьвера, а его значок помощника шерифа, отсутствовавший, когда его нашли, позже обнаружили зажатым в руке изнасилованной женщины. В ходе допроса Латура он признал, что той ночью он действительно подъехал к трейлеру. По его словам, он только хотел убедиться, что с девушкой, которую он вечером доставил домой, все в порядке. Он рассказал, что постучал в дверь трейлера и назвал себя, после чего кто-то неизвестный оглушил его несколькими ударами дубинки по голове. Что произошло вслед за этим, он, по его словам, не имеет ни малейшего понятия. Возмущенный ропот прокатился по залу. Следующим для дачи показаний был вызван доктор Уокер. Он подтвердил, что Лакоста был уже мертв, когда его нашли, а потом детально перечислил все внутренние и внешние повреждения, обнаруженные им при обследовании изнасилованной женщины, и заверил суд, что она по-прежнему нуждается в больничном уходе. Далее прокурор предъявил суду, заверенные несколькими свидетелями, показания самой потерпевшей, сделанные в больнице, и попросил секретаря зачитать их вслух. Показания имели форму вопросов и ответов. «Назовите ваше имя». «Миссис Жак Лакоста». «Как вас зовут?» «Рита». «Клянетесь ли вы говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды, и да поможет вам Бог?» «Клянусь». «Прошлой ночью вы проснулись от того, что кто-то стучал в дверь трейлера, в котором жили вы с мужем?» «Да, сэр, так оно и было». «Вы смогли бы узнать человека, который вас разбудил?» «Да, смогла. Это был Энди Латур, помощник шерифа». «В какое время это случилось?» «Около 2 часов ночи». «Было еще темно?» «Совсем темно». «Тогда как же вы можете быть уверены, что постучавший к вам человек и в самом деле Энди Латур?» «Он сам назвал свое имя, а потом посветил себе в лицо карманным фонариком». «Прежде вам уже случалось встречаться с помощником шерифа Латуром?» «Да, сэр». «Когда это было?» «Накануне вечером, то есть незадолго до этого. Мой муж выпил лишнего, почувствовал себя плохо, и мистер Латур предложил отвезти нас домой». «После того, как он вас привез, он заходил в трейлер?» «Да, сэр, мы выпили по чашке кофе». «Только вы и помощник шерифа Латур, вдвоем?» «Да, сэр». «В тот вечер он не пытался приставать к вам? Может быть, он вел себя недостойно?» «Нет, сэр, он держался как самый настоящий джентльмен, даже когда я рассказала ему, как несчастлива в семейной жизни, потому что муж постоянно пьет, и из-за разницы в нашем возрасте мистер Латур не сделал ни малейшей попытки воспользоваться моей откровенностью. Латуру оставалось только порадоваться, что первое впечатление, которое он составил о девушке, его не обмануло. Рита и в самом деле оказалась славной малышкой. Она вовсе не пыталась накинуть веревку ему на шею. Судя по всему, девушка искренне обманывалась на его счет. Скорее всего, она описывала трагедию, происшедшую в трейлере, так, как видела ее сама. Секретарь суда между тем продолжал. «Понятно. А теперь давайте вернемся к тому, что произошло позже, в 2 часа ночи. Вы продолжаете утверждать, что проснулись от того, что помощник шерифа Латур стучал в дверь трейлера». «Да, сэр. Что ему было нужно?» «Он попросил, чтобы я отперла дверь и впустила его». «Он объяснил, для чего это ему нужно?» «Да, сэр. Он сказал, что ему нужно срочно поговорить с моим мужем». В зале снова поднялся шум. Казалось, все собравшиеся вдруг разом вздохнули. Судья Блейкли сердито постучал по столу молотком. Секретарь суда откашлялся и продолжил чтение. «Вы впустили его?» «Нет, сэр. Было очень жарко, поэтому я улеглась спать без рубашки. Спала я на диванчике в передней комнате. Поэтому я встала и накинула на себя пеньюар». «И что же случилось потом?» Он постучал снова, уже громче. Стук разбудил мужа, и он вышел из комнаты, где спал. «Продолжайте». А мистер Латур открыл дверь трейлера и вошел. Жак принялся ругаться, и тут прогремели 2 выстрела. Все случилось очень быстро. Я помню, как он схватил меня и разорвал на мне одежду, а потом швырнул на пол и попытался овладеть мной. «Вы сопротивлялись?» Я умоляла его отпустить меня. «Он говорил что-нибудь?» «Нет, ничего. Мне показалось, он сошел с ума. Он делал такие ужасные вещи руками и целовал меня. Это было ужасно. Каждый раз, когда я пыталась вырваться, он бил меня кулаками и силой заставлял терпеть все это». «А ваш муж в это время мертвый лежал на полу?» «Да, сэр». «Хорошо. А перед тем, как это случилось, миссис Лакоста, вы ничего не слышали? Скажем, какие-то звуки, свидетельствующие о том, что перед трейлером происходит борьба?» «Нет, сэр, не слышала». «Может, там был кто-то еще, кроме Латура?» «Нет, сэр». «И вы готовы поклясться всем, что для вас свято, что человеком, который застрелил вашего мужа, а потом надругался над вами, был именно помощник шерифа Латур? Можете ли вы поклясться, что узнали его, и это несмотря на то, что, по вашим собственным словам, в трейлере было темно, и вы не видели его лица?» «Да, сэр, клянусь». Стояла мертвая тишина, когда секретарь суда закончил читать показания вдовы и, свернув листки, передал их окружному прокурору. Судья Блейкли бросил взгляд в сторону Джина Эверта. «Хотите ли вы, как защитник подозреваемого, что-нибудь сказать? Может быть, у вас есть какие-нибудь сомнения или просьбы?» Эверт в это время склонился к уху Латура. «Не нравится мне, как они настроены», — прошептал он. «Не думаю, что у нас есть основания просить, чтобы тебя выпустили под залог. Полагаю, будет куда безопаснее для тебя же самого побыть пока в тюрьме. А я в это время попробую собрать доказательства, чтобы подтвердить твои слова». «Делай, как считаешь нужным», — ответил Латур. Адвокат поднялся. «Нет, Ваша честь, ни сомнений и ни просьб. В свете вышеизложенного я считаю необходимым отозвать свою просьбу об освобождении обвиняемого под залог». «Тогда на основании приведенных показаний и всех собранных в ходе дознания улик, я считаю, что обвиняемый должен предстать перед судом по обвинению в убийстве мистера Жака Лакосты и зверском изнасиловании его жены». Зал суда будто взорвался шумом, криками, свистом. Чуть ли не впервые зрители были удовлетворены решением судьи. Арестованный по-прежнему остается в тюрьме. Латур поднялся и в упор посмотрел на Ольгу. Побледнев, она сидела, зажав ладонью рот, как будто боялась расплакаться, а злобная улыбка на лице Джорджа стала еще шире. За спиной Латура стоял Джин Эверт. Судья Блейкли хмуро посмотрел на Латура, потом перевел взгляд на Эверта. «Как защитник обвиняемого, вы можете потребовать дальнейшего расследования или, если угодно, вызвать в суд любых свидетелей, которые могли бы подтвердить слова подзащитного. А до этого я передаю подозреваемого в руки шерифа с условием содержания в тюрьме Френч-Баю вплоть до того дня, когда состоится суд. А теперь слушаю вас, адвокат. У вас есть какие-нибудь просьбы?» — повторил он. «Нет, ваша честь», — адресуясь к суду, произнес Эверт. В голосе его прозвучало нескрываемое презрение. «Поскольку это всего лишь предварительное слушание, а только суд вправе выносить свое решение, когда речь идет о столь серьезном обвинении, которое выдвинуто против моего клиента, я подожду. Я, как и любой адвокат на моем месте, считаю своего подзащитного невиновным, предъявленные ему обвинения ложными и ошибочными. Но в настоящий момент не считаю нужным что-либо предпринимать». Высокомерный тон этого заявления задел самолюбие толпы. Ропот среди взволнованных зрителей стал еще громче, послышались возмущенные выкрики. Латур хорошо понимал, что творится в их головах. И он сам, и Джин были отпрысками старинных уважаемых семей, принадлежавших к сливкам местного общества, со связями в самых высоких политических кругах. Никто не сомневался, что будут задействованы все рычаги, чтобы вытащить его на свободу. Он даже пожалел, что старина Джин держался так вызывающе высокомерно. В конце концов, нет ничего страшнее возмущенной толпы. А сейчас в сгустившейся атмосфере Френч-Баю явственно попахивало судом Линча. «В таком случае», — произнес судья Блейкли, — «суд передает задержанного под опеку шерифа для содержания под стражей в тюрьме города Френч-Баю до того времени, как будет объявлен день суда по обвинению в убийстве и изнасиловании». Шериф Белуш тронул Латура за локоть. «Окей, пошли наверх, Энди. Похоже, на сегодня твои испытания закончились». «Похоже», — согласился Латур.